Наш наблюдательный пункт расположился возле развилки на Выборгском тракте, примерно посередине между столицей и Парголово. Лучше обзора и одновременно места для атаки не найти. Единственное, чего я боялся, это вмешательство случайных путников. Но сегодня воскресенье, и большая часть публики посещает храмы. Поэтому утром деловая активность падает фактически до нуля. Понятно, что в столице достаточно иноверцев, которым посещать православные церкви не нужно. Еще и разного рода прогрессивная публика, демонстративно отказывающаяся молиться. Правда, от этого мне не легче. Были еще сомнения в подаче сигнала, но кроме как дым от костра, мы ничего не придумали. Только обильно полили ветки керосином, дабы он полыхнул как можно сильнее. Вроде получилось. Наконец, раздался шум, который издает большое количество кавалеристов и повозок. Через некоторое время навстречу еще невидимой кавалькаде выдвинулась открытая коляска, которая везла одинокую даму. В тот момент, когда кортеж начал подъезжать перекресток, одинокая коляска уже его проехала и начала двигаться по встречной стороне тракта. Вдруг что-то произошло, и одинокая повозка остановилась, а ее кучер спрыгнул с козлов и побежал к заднему колесу. Мне даже бинокль не нужен, чтобы увидеть некоторое замешательство. Среди бравых кавалеристов началась суета. Первые ряды уже проехали место аварии, но продолжали оглядываться. Наверное, бравые воины в ярких мундирах хотели еще раз запечатлеть симпатичную даму. Один из офицеров приблизился к повозке, чем окончательно расстроил порядок движения кортежа и снизил его скорость. В момент, когда около коляски показалась закрытая карета, начались странные события. Девица вдруг вскочила и выстрелила в офицера, который тут же свалился со взбрыкнувшей лошади. Далее активная дамочка бросила в сторону кареты два предмета и, демонстрируя акробатические навыки, спрыгнула на обочину. Два громких хлопка и окутавшие место происшествия дым намекали, что взорвались гранаты. Не отставал от необычной пассажирки кучер. Тот тоже метнул несколько предметов и исчез в лесу, сопровождаемый новыми взрывами. При этом оба нападавших продолжали стрелять в военных, прикрываясь деревьями. Взрывы, выстрелы, крики, ржание коней, столпотворение, пара всадников свалилась на землю, одно несчастное животное понесло, и все это произошло буквально за несколько секунд. Я же с чувством глубокого удовлетворения сунул бинокль в чехол и направился к месту свалки. Пока мы с Фредди и двумя жандармами подходили к кортежу, там все более или менее успокоилось. Казаки, а это был лейб-конвой, перестали палить в сторону леса. Вдоль кавалькады, которая превратилась в обычную толпу, носился офицер на белом коне и громко кричал на подчиненных. Увидев нашу компанию, остановившуюся по центру развилки, он замолчал. С моего места было плохо видно, но лицо полковника явно перекосило гримаса гнева. Приблизившись к нам, Шереметьев уже обуздал свои нервы и стал выглядеть относительно нормально. «Граф, ваше поведение просто невозможно и неприемлемо». Гвардеец все еще кипел от гнева, при этом похлопывал по шее разгоряченного жеребца, который кидал на нас злобные взгляды. Могли погибнуть люди, несколько казаков получили травмы, а одного унесла лошадь. Вы понимаете, что натворили? Хорошо, что мы использовали холостые патроны. А если бы казаки посекли ваших людей шашками? И что это за чудовищные бомбы, еще и такие вонючие? Скажите, Сергей Алексеевич, спокойно спрашиваю злющего полковника, а что, по-вашему, я должен был сделать? Остановить кортеж и указывать ржущим казачкам на их ошибки? Они же, тем временем, все быстро забудут, и их будет интересовать внешность загадочной барышни. И это были не бомбы, а обычные взрывпакеты с небольшой начинкой, дабы животные и люди растерялись. Все это для приближения условий к реальному нападению. Кстати, что это за загадочная особа? Думаю, после такого многие офицеры будут не прочь познакомиться со столь неординарной девицей. Гвардеец улыбнулся и разгладил свои роскошные усы. Мне кажется, что корнет Оболенский вряд ли оценит порыв ваших гвардейцев. Хотя я передам Николаю, что он произвел такое сильное впечатление на казаков лейб-конвоя. Хотя Николай, безусловно, хорош собой. Именно поэтому мы и выбрали его на роль девицы. Но он точно будет не в восторге от желания с ним познакомиться. Не в силах сдерживаться, больше от растерянного вида полковника, начинаю ржать самым наглым образом. Собеседник через некоторое время меня поддержал. Приятно иметь дело с адекватными людьми. Это не просто возмутительно, а преступно. Граф, вам не хватило 2 недель на гауптвахте? предпочитаете полноценный суд и каторгу, что вы о себе возомнили. Опять наша прежняя компания на приеме у императора, нет только Муравьева, который сейчас в отъезде, зато есть новое лицо. Только атмосфера накалилась изначально и не особо похожа на мое прежнее посещение Зимнего. В небольшом кабинете Александра присутствуют Шувалов, Шереметьев, начальник жандармов Мизинцов и ваш покорный слуга. Мы стоим на вытяжку, а главное русское начальство натурально снимает с нас стружку. Сначала досталось двум ша, затем по касательной прилетело совершенно ничего не понимающему жандарму. И вот его величество изволило добраться до меня. Немного пометавшись по кабинету раненым зверем и выпустив пар, царь, наконец-то, сел за секретарь и вперил в меня злобный взгляд. Мне же реально все равно. Все действия по проверке дееспособности охранных служб были согласованы. Еще у меня был письменный приказ с подписями больших начальников. Ну, вышлют временно обратно в Виленскую губернию, переживу. Будет немного сложнее контролировать и развивать бизнес, но это вопросы решаемые. Неожиданно за меня заступился Шереметьев. Ваше Величество, позвольте сказать несколько слов в защиту титулярного советника. После разрешающего кивка императора полковник продолжил. Господин Козел Упаклевский весьма оригинально подходит к поставленной задаче. Я бы назвал его методы излишне грубыми и даже сомнительными. Но надо признать, что все эксперименты дали положительный результат. Что? Проникновение какого-то сумасшедшего фактически наполовину ее величества теперь называется эксперимент, при этом еще и удачный. Полковник, от вас я не ожидал подобных рассуждений. Император опять вскочил и начал вышагивать между нами, периодически зыркая на меня, будто пытаясь придавить взглядом. Гы, это я по старой петровской традиции изображаю лихого полудурка. Думаю, если император увидит меня в естественном состоянии, то сильно удивится. Я бы еще посмотрел, кто первый отведет взгляд. Но ради дела надо терпеть и мимикрировать под верноподданного. Разозлила монарха очередная проверка Зимнего дворца, вызвавшая немалый переполох. Я не стал изобретать велосипед и взял на вооружение реальный случай из истории. Только, в моем мире, в святая святых императорской семьи проник какой-то сумасшедший. У меня его роль выполнил агент, найденный Устиновым. Неудавшийся актер за небольшую сумму согласился изобразить душевно больного, пытающегося попасть в покои императрицы. Самое смешное, что он до них дошел и был остановлен, когда уже открывал дверь. Если бы не прошлый урок, который я преподал охране, то наш человек мог оказаться чуть ли не в будуаре Марии Александровны. Когда я узнал все подробности, то долго смеялся. Вот только сейчас мне не до смеха, да и агента надо вытаскивать из каталажки. Боюсь, что какой-нибудь излишне ретивый лизоблюд захочет сделать приятное императору и отправить моего человека в Сибирь или ссылку. С другой стороны, ситуацию можно использовать для внедрения провокатора в революционную среду. Только Лосев отнесся к моей затее излишне холодно. А сейчас моя судьба вообще висит на волоске, и мне не до проведения подобной операции. Разрешите обратиться, вдруг произнес Шувалов, и продолжил после взмаха рукой монарха, я тоже хочу вступиться за графа. Мне кажется, что мы не понимаем главного. Господин Козел Упаклевский сейчас заставляет нас задуматься о будущем. Благодаря его действиям, мы можем увидеть проблемы, которые ожидают нас в ближайшие годы. Общество даже не думает успокаиваться, и каждый год появляются новые подстрекатели с революционерами. Создание политического трибунала – весьма полезная задумка, которая на время задавит гидру нигилизма и прочего социализма. Вскоре будут окончательно разгромлены остатки тайных кружков и обществ. Уже сейчас составлены списки тайных и явных подстрекателей, которые овладевают умами восторженной молодежи. На какое-то время третье отделение и жандармерия наведут порядок. Только мы не можем предвидеть действия одиночек. А если пример покажет один сумасшедший, то за ним последуют новые адепты, готовые умереть за свои мерзкие идеалы. Что вы предлагаете, Петр Андреевич? Уже спокойно произнес Александр. Поставить по взводу охраны у каждой двери, обыскивать всю обслугу дворца, включая посетителей, а дамам, пребывающим в Зимний, вы юбки задирать не собираетесь? Вдруг кто-то подобным образом захочет пронести бомбу? Судя по словам, которые надо считать шуткой и поддержать смехом улыбающегося императора, гроза миновала. Полковник, а расскажите-ка мне про это шутовское нападение на мою карету, которую вы вернули изрядно поврежденной. Что там за странная история? Здесь Шереметьев проявил свои придворные способности. Гвардеец перед царем не заискивал, а выбрал иную тактику. Он в шутливой манере рассказал о том, что казаки, позабыв про свои обязанности, пялились на симпатичную барышню, которая играла роль террористки. В итоге это оказался переодетый корнет, который навел шороху и пленил сердца некоторых офицеров своим экстравагантным поведением. Александру история понравилась, и хохотал он от души. Далее, похвалы удостоился молчавший до этого Мизинцов. Мол, в жандармерии воспитывают правильные кадры, и корнета необходимо наградить. Под это дело царь даже разрешил лейб-конвою тренироваться дальше. Надеюсь, что в будущем не будет капризов и прочих дуростей, когда царь напрочь игнорировал правила безопасности. Два ша, похоже, спелись и решили надолго застолбить за собой место возле трона. В принципе, оба молодых генерала люди не бесталанные и отнюдь не глупцы. Ну, здоровый карьеризм, дело понятное. Мне импонирует, что среди новых назначенцев, пришедших в высшие эшелоны власти, нет откровенных воров. Какие-то комбинации люди будут крутить, но брать мзду – это не о них. Значит, уже появляются шансы продавить указ о проверках и наказании высших чиновников, включая губернаторов. Это даже важнее террористической угрозы, так как в здоровом обществе бороться с ней гораздо легче. У графа есть идея, как улучшить ситуацию с охраной внутренних покоев Зимнего. Шереметьев явно решил выжать максимум из удобного момента. Ваше Величество, разрешите ее озвучить. После милостивого кивка хозяина земли русской, я приступил к докладу. Проект был элементарный и назывался «Пропускная система». В данный момент резиденция правящей династии – самый натуральный проходной двор. Это мы еще не стали докладывать императору, что на территорию дворца проник другой агент, замаскированный под поставщика дров. Телегу спокойно пропустили к хозяйственному входу, и только там разобрались, что это чужие дрова. Скандал поднимать не стали, потому что наш человек изобразил дурака, который ошибся. Выдав нарушителю пару лещей, охрана отпустила его с миром. А если бы под дровами была убойная доза нитроглицерина, сама идея пропусков, в том числе для обслуживающего персонала, Александру понравилась. Шувалов предложил на первое время, дабы не пугать публику, расставить в контрольных точках людей, которые знают постоянных посетителей дворца. Для народа попроще будут выписываться пропуска, с указанием времени, отведенного на посещение. Поставку продуктов и иных бытовых вещей решили передать специальному человеку. Он будет вести учет всех частных и юридических лиц, обслуживающих огромный комплекс. Можно сказать, что встреча, начавшаяся с разноса, закончилась в теплой и дружественной атмосфере. Вот только император продолжал бросать на меня подозрительные взгляды. Да и начальник штаба жандармов явно не испытывал огромной симпатии к одному выскочке. Но мы это переживем. Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки. Глава 10. Если полученная от Хетимес информация верна, то редакции непонятно бездействие Фаренофиса. У Британии сейчас достаточно проблем, но это не может являться причиной игнорирования усиления своего врага. Всем известно, что, несмотря на объявленный нейтралитет, наша страна тяготеет к югу, борющемуся со злобным северным агрессором. Еще надо заметить, что именно английская промышленность сильнее всех пострадала от прекращения поставок хлопка в последний год. Мы вынуждены вести его из Индии, что существенно увеличивает стоимость выпускаемых тканей. Все прекрасно понимают, что финансовые потери наших заводов и фабрик связаны с агрессивной политикой Янки, методично уничтожающих конфедератов. Хотя правительство лорда Палмерстона взяло курс на сближение с Вашингтоном, это не отменяет прежнего враждебного поведения бывшей колонии. Именно поэтому Британия обязана отреагировать на вскрывшиеся переговоры коварных московитов с САСШ. Неужели мы сами не можем купить эти огромные и богатые территории? Почему именно Янки договорились с великим князем Константином, который, судя по полученным копиям переписки, кровно заинтересован в сделке? Именно он несколько лет сознательно расстраивал дела русско-американской компании, занижал ее прибыль и содействовал созданию мнения, что данная территория убыточна. Может, для глупых русских, которые за 4 века не смогли освоить даже часть Сибири, этот огромный кусок земли бесполезен. Но мы-то понимаем, что такая ситуация носит временный характер. Компания Гудзонова залива тоже объявляет об убытках, но никто в здравом уме не будет продавать собственные земли. А если учесть, что морская акватория, примыкающая к Аляске, составляет сотни тысяч квадратных миль, просто кишащих китами, тюленями и рыбой, то сразу понятна столь низкая цена, указанная в предложении Янки. Наверняка, не меньшую сумму брат русского императора захотел положить в собственный карман, а власти бывшей колонии уже потирают руки, подсчитывая будущую прибыль. И это только видимая часть айсберга. На самом деле никто толком не изучал недра этого края. Если верить ученым, которые считают горы, пересекающие весь североамериканский континент единым образованием, то недра Аляски могут сильно удивить геологов. Тот же Чарльз Фримонт, долго изучавший географию западной части континента, предложил несколько интересных гипотез. Но дело даже не в этом. Миллион квадратных миль продается за сумму, которой Британии обойдется строительство нескольких линкоров. Понятно, что придется учитывать аппетиты жадного русского князя, но все равно выгода очевидна. Александр, с трудом сдерживая желание разорвать номер Хетимес в клочья, вскочил с кресла и начал ходить по кабинету. Подобные приступы бешенства он испытывал уже третий день, как ему на стол лег последний номер английского издания. Наконец, правитель России успокоился и вернулся за секретер. Сделав глубокий вдох, он брезгливо переложил английскую газетенку на край стола. Хозяин кабинета несколько раз глубоко вздохнул и открыл «Ле Фигаро», который канцелярия императора получила спустя день после почты из Лондона. Еще раз пробежав глазами по истеричной статье французов, император усмехнулся, хотя это было больше похоже на оскал. А как прикажете реагировать на подобное? Интересно, наше правительство способно хоть раз быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию? Неужели господа из Елисейского дворца до сих пор не знают о ведущихся за спиной Франции переговорах? Кто-нибудь объяснит нам, почему на мексиканскую компанию в казне деньги есть, а на то, чтобы перебить предложение американцев, их нет? С каких пор франки стали менее ценными, чем доллары? Если вернуться к обсуждаемой теме, то давайте вспомним о потерянных Франции и Квебеке с Луизианой. Если первый остается нашей кровоточащей раной, то вторая является национальным позором. За скромные деньги, большую часть которых мы так и не получили, САСШ приобрели колоссальные территории, сделавшие бывшую колонию поистине мощной державой. Так зачем совершать новую ошибку и лишать себя заманчивого варианта увеличить собственные владения? Тем более, именно Франция может спокойно снабжать Аляску продуктами и прочими товарами, опираясь на базы в Индокитае. Наш флот курсирует по всему Тихому океану, что позволяет закупать продовольствие в Южной Америке и Калифорнии. Французские китобои и промысловики получают отличную возможность увеличить добычу ворвания и жира. Наши читатели просто не представляют размер морского пространства, который прилагается к этому северному полуострову. Англичане, которые спустя век не могут переварить кусок под названием Канада, проявляют заинтересованность к Аляске. Мало кто сомневается в том, что нация торгашей, пиратов и ростовщиков будет делать это без намерения получить прибыль в будущем. Так почему огромная и благодатная земля не нужна Франции, еще и за такие невеликие деньги, сопоставимые с нашими затратами на мексиканскую компанию? Тем более, что французским войскам не придется никого завоевывать, а инженерам строить порты и города. Население в том крае мало, а необходимые сооружения созданы русскими. Нам надо только прийти туда и начать зарабатывать. Что или кто мешал сразу предложить денег этому жадному князю и спокойно осуществить сделку? Ведь понятно, что Аляска теперь станет предметом аукциона между заинтересованными странами. Даже глупый и смешной русский император способен догадаться, что его обманывают, и захочет получить гораздо больше от изначально запрашиваемой суммы. Александр устало провел руками по лицу, пытаясь взбодриться. У него не осталось сил даже злиться. Последние два дня дались ему нелегко. Давно он не работал так интенсивно и практически не спал. Надо заметить, что столь напряженный график дал свой результат, но при этом сильно озадачил русского владыку. В этот момент открылась дверь, и в кабинет заглянул дежурный адъютант. Император понял офицера без слов и повелительно махнул рукой. Буквально через несколько секунд в помещение словно вихрь ворвался гость, которого Александр ожидал немного позже. Его младший брат тоже выглядел не самым лучшим образом. Бледность лица и мешки под глазами выдавали усталость от бессонных ночей и сильное нервное напряжение. Это все ложь и гнусные инсинуации. Я даже не знаю, кто из моих врагов сподобился на столь отвратительную подтасовку фактов, эмоционально воскликнул Константин сразу после приветствия. Саша, ты же не думаешь, что все это правда? Александр окинул взглядом брата, который всем своим видом показывал возмущение и обиду от несправедливых обвинений. «Присядь и перестань говорить столь громко», — сухо произнес он, глядя на Константина. «Я пока не оглох и прекрасно тебя слышу». Целая гамма чувств промелькнула на лице младшего Романова, но он взял себя в руки и сел на указанный стул. Такого начала разговора он точно не ожидал и понял, что придется защищаться самым серьезным образом. В последние месяцы позиции лидера либерального крыла русского общества сильно пошатнулись. Одного за другим из правительства и важных постов убирали его единомышленников и союзников. Более того, он сам был лишен возможности влиять на новые законы и указы. А еще эти статьи, которые буквально выбили у него почву из-под ног. Самое страшное заключалось в том, что брат отказал ему в аудиенции, когда обществу стало известно содержание газетных заметок. Все это лишило Константина Николаевича сна и доводило до бешенства. Даже вчерашняя встреча с Еленой Павловной, пытавшейся вселить в него уверенность и пообещавшей воздействовать на царственного брата, не принесла должного результата. И вот сегодняшний вызов в Зимний, который должен все прояснить и снять с него нелепые обвинения. Судя по тому, что Александр был хмур, а на его секретере лежали ненавистные газетенки рядом с объемной папкой, беседа предстоит крайне тяжелая. В течение 7 лет, с 1857 года и по нынешнее время, ты подал 12 записок, где обосновывал необходимость продажи Аляски. В приводимых тобой аргументах указывалось на убыточность российско-американской компании, жестокое обращение с туземцами, невозможность защитить наши земли в случае нападения Англии или Франции. Была описана даже угроза поглощения наших земель силами САСШ, которые в ближайшие годы должны захватить весь континент. Автором всего утверждения, всполошившего нашу власть, является капитан первого ранга Шестаков, по совместительству бывший адъютант морского министра, то есть, тебя. Но позволь, Константин Николаевич встрепенулся и попытался возразить. Молчать, тихо, но оттого не менее пугающе прошипел император. В последние годы в мире произошли разные события. Только Англия с Францией даже не пытались атаковать наши американские владения. САСШ, погрязшие в междоусобной бойне, предпочитают просто грабить русские воды с помощью своих китобоев и контрабандистов. При этом Тихоокеанский флот даже не пытался пресечь столь наглые выходки. Беспомощность наших моряков ты объяснял нежеланием портить отношения с сильным союзником. Значит, если завтра какие-нибудь шведские или датские разбойники начнут захватывать купцов в Финском заливе, то мы тоже должны руководствоваться важностью данных стран, как союзников России. Александр тяжело вздохнул и, не обращая внимания на покрасневшего брата, продолжил. При этом морское ведомство владеет большой долей акций рака и не стесняется их тратить на собственные нужды. Только на развитие флота в Тихом океане, где уже 6 лет как основан Владивосток, который должен стать нашей главной морской базой, средств почему-то не находится. Более того, до сих пор не выполнен мой указ о переносе из Николаевска в новый город главной базы Сибирской военной флотилии. После сентенции брата, глава морского министерства понял, что речь идет не о какой-то интриге. Все гораздо серьезнее, и компрометирующие документы на него собирали не один день. И он даже знает, кто стоит за этим непотребством. Почему ты не допустил ревизоров из третьего отделения, которые затребовали документы о расходах средств, поступивших от РАК? Император подтвердил догадки великого князя. Какие-то хамы по надуманной причине попытались ворваться в морское ведомство. Естественно, их не пустили даже на порог. Я же немедленно последовал к тебе за разъяснениями, но не получил аудиенцию, возмущенно ответил Константин, это неслыханная наглость. Какие-то штатские штафирки возомнили о себе слишком много. Представители канцелярии действовали по моему приказу, и только я могу определять, имеют ли право штафирки проверять военных, или нет. Голос императора зазвенел от сдерживаемой ярости, вы все излишне заигрались в независимость. Ты стал адептом американской демократии, тетушка играет роль просвещенной либералки, часть бывших министров видели себя вершителями судьбы России, только никто не хотел понимать, что реформы надо проводить, хорошо подготовившись и без лишней спешки. А еще все с удовольствием запускают руку в казну, будто это их собственный карман. Я прощу не оскорблять меня подобными намеками, вскинулся Константин, а грехов хватает в любой работе. Но недостатков нет только у тех, кто ничего не делает. Вот мы и проверим ведомство тех, кто работает или уже вышел в отставку, Оставив преемникам совершенно разобранное хозяйство, Александр немного успокоился и даже усмехнулся. «Я постоянно слышу от министров, что ведомствам не хватает денег. Начинаешь проверять, и приходишь в ужас от того, что творится. В свете открывшихся фактов, твое нахождение на должности министра является неприемлемым. Также тебе придется покинуть столицу. И куда мне отправляться? Опять наместником в Польшу?» Усмехнулся Константин, который уже понял, что придется временно отойти от власти. «Нет, там работают грамотные люди, которые исправляют твои ошибки. Боюсь, что я не могу доверить тебе столь важный край. Поэтому ты отправляешься в Омск, где возглавишь степное генерал-губернаторство. Указ о его создании выйдет завтра. В новое образование войдут Тургайская, Акмолинская и Семипалатинская губернии. Твоя задача – навести порядок в тамошних делах и пресечь притеснение столь любимого тобой туземного населения. Далее, в обязанности нового генерал-губернатора войдет расширение пределов империи за счет земель Коканского ханства и присоединение к России кочевых племен старшего Жуза. Все необходимые документы будут готовы через 3 недели. Этого должно хватить на сбор вещей и подготовку к отъезду. Завтра сдашь дела адмиралу Врангелю, который будет возглавлять министерство на временной основе, до назначения нового главы. Тебя я более не задерживаю и сообщу о следующей встрече. Рекомендую отнестись к моему приказу максимально серьезно. Кружок заговорщиков, как я называл его в шутку, собрался в особняке Муравьева. В просторном кабинете хозяина как раз было 4 кресла, в которых мы расположились. Масалов, как всегда серьезный и сосредоточенный, что-то периодически черкал в своем блокноте. Красников тоже немного напряжен, будто осознавая важность момента. Я же, весь на расслабоне, пью отличный глинтвейн и периодически поглядываю в высокое окно. На улице солнечно, что удивительно для декабрьского Питера. В такую погоду лучше гулять по улице, пользуясь отсутствием ветра и сильного мороза. Но дела важнее. Скоро католическое Рождество, и уже можно подводить итоги моего 2-летнего пребывания в этой реальности. Сделано немало, но всегда хочется большего. Мы как раз приступили к обсуждению инициатив, которые были выдвинуты мной, и далее, путем совместного труда, обрели практическое воплощение. Хотя удалось продавить не все задумки, но есть и неплохой результат. Особо радует, что было смещено либеральное правительство, но при этом реакционеры продолжили прежний курс с некоторыми изменениями. А еще моим достижением является опала Константина Николаевича, Елены Павловны и ряда ключевых фигур, потакающим неадекватным либеральным идеям. Мне никогда не было понятно, как представители правящей династии могут быть адептами республиканских и демократических идей. По крайней мере, очень сомнительным являлся факт их нахождения у власти или влияние на политические события. В результате продуманной интриги и газетного скандала брат царя поехал осваивать казахские степи, а Елене Павловне рекомендовали сменить холодный столичный климат на более теплый, московский. Главным итогом этой аферы был жуткий скандал вокруг продажи Аляски. Я даже представить себе не мог, что современная пресса имеет такое значение в мире. Надо будет задуматься о собственной газете, когда поднакоплю денег. Основной упор мной делался на подтасовку финансовой документации окружением Константина. Господа задались целью опорочить и разорить рак, которая до недавних пор вполне себе приносила неплохую прибыль. Но, при правильной работе, можно обанкротить любое предприятие. Частично об этом сейчас и говорил Красников. Торговцы форта Юкона, построенного фактически в центре русских земель, скупают всю местную пушнину. Более того, есть информация, что представители компании Гудзонова залива добрались и до Приморской области. Чукчи, Крики, Нивхи и прочие этельмены, не считая наших казаков, предпочитают продавать шкурки англичанам, дающим лучшую цену. Хотя это вопрос сомнительный, так как купцы предпочитают расплачиваться товарами, которые им обходятся дешевле. Павел Павлович сделал паузу и решил последовать моему примеру, приложившись к бокалу с глинтвейном. Вторая проблема – это китобои и контрабандисты. Вместо того, чтобы самостоятельно завозить провизию из Калифорнии, как это было несколько лет назад, военная администрация компании отдала все на откуп сомнительным личностям. С нарушителями, ведущими деятельность в наших водах, совершенно никто не борется. Более того, браконьеры спокойно заходят в Новоархангельск, где ремонтируют свои суда и получают иную помощь. куда смотрит председатель правления Политковский. Ведь он так много сделал для налаживания дел компании и роста ее акций, уточнил Муравьев. Владимир Гаврилович сильно болен, и уже более года не может принимать деятельное участие в делах компании. Все полезные начинания Политковского приостановлены адмиралом Максутовым 5, который предпочитает набивать собственный карман. Благо, решение о его отставке и возвращении в Россию уже принято. Ты можешь гордиться, Иосиф, грустно усмехнулся глава ей в канцелярии. Ваш с Сашей план принят практически без изменения. Да и многие высокие чины вскоре лишатся своих теплых мест. Решение о домене принято, воскликнул покрасневший от переполнявших его чувств Масолов. И Доброфлоту тоже быть, это я, в качестве шутки, предложил сделать Аляску личным владением императора по типу бельгийского Конго моей реальности. Для царского кармана расходы не особо великие. Заодно описал идею военного флота, созданного на частные деньги. Его задачей должна стать борьба с браконьерами, защита и развитие русской торговли в Тихом океане. Была и секретная часть плана. На кораблях Доброфлота должны обучаться молодые офицеры, часто не имеющие возможности регулярно выходить в море. А это практика и одновременно хорошая возможность заработать на призовых судах. Муравьев сначала скептически отнесся к моей задумке, но не учел людскую жадность и авантюризм. И вот абсолютно фантастическая идея получила свое практическое применение. Да, его величество согласился объявить Русскую Америку своим личным владением. В связи с непрекращающимся скандалом, который всполошил наше общество, это разумный выход. Заодно удалось немного рассорить претендентов получить огромные земли за столь невеликую плату. Что касается флота, то он точно не добрый, хотя это и является грамматическим казусом. Только его задачи больше напоминают эдакую флебустьерскую вольницу. По крайней мере, так о нем сейчас думают в столице. Всполошились не только молодые моряки, но и офицеры постарше, а еще купцы с предприимчивыми людьми. Чую, что вскоре браконьеров и контрабандистов ждут тяжелые времена. Впервые за день улыбнулся Михаил Николаевич. Главное, чтобы это не привело к открытому конфликту с Англией и нашим союзником САШ. Граф, не подскажете, почему все, что связано с вашими идеями, превращается в буфонаду? И может, вы знаете, кто распространяет слухи об огромном количестве судов, нарушающих русские границы, стоимость которых должна покрыть расходы на будущий флот? Этот кукловод не задумывался о том, что Владивосток может превратиться в аналог Тортуги и станет целью для атаки Англии или Франции. Чего-то я недооценил уровень пассионарности местного общества. Авантюристов и сорвиголов здесь гораздо больше, чем в моем времени. Надо было только обозначить им цели и приманить будущими прибылями. Чувствую, что вскоре на политической карте мира возникнет новая горячая точка. Благо, что американцы еще какое-то время будут заняты восстановлением после войны, а французы увязли в Мексике. Остаются англичане, чьи китобои тоже нагло орудуют в наших водах, но не в таком количестве, как янки. А ведь надо учитывать, что САШ сейчас действительно один из самых надежных союзников России. С другой стороны, никто не мешает привлечь в ряды Доброфлота американских капитанов, которые не прочь получить патент на отлов нарушителей. Ведь наши воды в районе Сахалина, Курила и Охотского моря активно грабят еще японцы с китайцами. Здесь большой простор для маневра, если этим займется грамотный человек. Я сам, грешным делом, думал купить в складчину пару шхун и заняться геноцидом китобоев с прочими контрабандистами. Но поразмыслив, отказался от столь заманчивой идеи. В столице я принесу гораздо больше пользы. Надо основать базу Доброфлота на Гавайях. Сейчас там у власти вполне себе прогрессивный король 6, который вынужден маневрировать между бандами китобоев и прочего сброда. Сначала выбьем весь мусор из русских вод, а затем поможем братскому канакскому народу, говорю с совершенно серьезным лицом. Масолов не выдержал и хрюкнул, сдерживая смех. Красников остался невозмутимым, а вот Муравьев явно начал злиться. Довольно ваших проектов, Иосиф. Нам бы разобраться с текущими делами. И я уже перестал понимать, когда вы говорите правду или шутите, строго произнес шеф. Не забывайте, что у нас впереди три сложнейших дела. Необходимо провести ревизию строящейся ветки Московско-Рязанской железной дороги и уже работающего участка Владимир, Нижний Новгород. А также его величество поручил канцелярии провести проверку удельного ведомства и морского министерства. Скорее всего, будет создана комиссия из представителей нескольких экспедиций. Председателем этого органа назначается граф Шувалов, как глава третьего отделения. Далее будут выбраны руководители отделов. По железной дороге придется работать вам, Павел Павлович. Красников молча кивнул, опять не проявив никаких эмоций. Муравьев обвел нас взглядом и продолжил. Что касается личного имущества императора, то здесь вопрос сложный. Я сам долгое время возглавлял департамент уделов и скажу, что там все запутано. Но уже тогда нами были обнаружены огромные растраты и махинации с крепостными. Дело это длится до сих пор. Вернее, я возобновил его, как возглавил канцелярию ИИФ. Сейчас появилась возможность довести его до конца. А что с делом об армейских поставках во время Крымской войны? Вроде было принято решение разобраться и с этими махинациями, решаю уточнить, насколько глубоко император позволит копать ревизорам. Иосиф, я полностью поддерживаю ваш постулат, что вор должен сидеть в тюрьме. Только есть политический момент, который необходимо учитывать. К тому же сейчас бессмысленно поднимать многие дела по причине давности срока и смерти части фигурантов. Значит, царь-батюшка решил не ворошить прошлое и не ссориться с высокопоставленными ворами. Мы же с Масаловым делали ставку именно на вскрытие афер прошлого десятилетия. Многие из генералов, интендантов с поставщиками, буквально грабившие страну, вполне себе живы и здоровы. Более того, они еще в строю и продолжают разворовывать казну и вредить боеспособности русской армии. Основной задумкой было провести несколько показательных процессов и хорошенько почистить армейские структуры в преддверии военной реформы. Заодно, ревизоры и проверяющие могли немного потренироваться. Ведь по многим делам были проведены расследования, только их не довели до суда. Проверяющим было бы гораздо легче, чем начинать ревизию с нуля. Плюс никто не отменял прибыль за счет конфискации имущества главных воров. Если же брать нынешнюю ситуацию, то она двойственная. С личным имуществом императора все понятно. Там давно пора навести порядок, и сделать это проще, была бы воля. Просто придется усердно потрудиться, эдак года два. Ведь надо не только найти недоимки, но и назначить новых управляющих. С железной дорогой сложнее, но Муравьев уже начал наводить там порядок. И ситуация более или менее понятная. Но лезть прямо сейчас в дела флота – вещь по-настоящему опасная. Там замешаны такие люди. А какие бюджеты распилены? Как бы проблемы с революционерами не показались детским садом по сравнению с этим осиным гнездом. В первую очередь я бы обзавелся дополнительной охраной, о чем и сказал Михаил Николаевичу. Тот рассмеялся, но сделал это немного натужно. Уже по дороге домой я прокручивал состоявшийся разговор. Если брать общее течение дела и мое влияние на события, то за 2 года получился неплохой результат. Вот только Россия, такая страна, где делать прогнозы на много лет вперед, глупая идея. Нет, ревизия самых коррупционных структур империи, дело нужное. Только надолго ли хватит воли нашего капризного монарха? Сейчас он напуган после покушения. Плюс удалось развитию императора хорошую такую паранойю. Я же не просто так внушал своими экспериментами, что Александр и его семья фактически беззащитны перед убийцами. Это сыграло ключевую роль в его эмоциональной реакции на происходящее. А что будет, когда испуг пройдет? В адекватности интеллект русского монарха я не верю. Какой-то он весь половинчатый, если можно так выразиться. Вроде образованнее своего ограниченного папаши, и долго готовился возглавить империю. Но отставка либерального кабинета и опала некоторых высокопоставленных вредителей – явный плюс. То же самое касается отказа от продажи Аляски, перевод ее в личное императорское владение и создание доброфлота. А вот с запланированными ревизиями все не так просто. Пока решение о проверках носит временный, а не системный характер. На какое-то время они даже помогут решить вопрос с недостатком финансирования той же железной дороги и флота. Но проблема гораздо глубже. Надо менять чуть ли не всю структуру управления страной. Пойдет ли на это Александр, который уже начинает отказываться от необходимости решения земельного вопроса? Сейчас карательная машина страны весьма сильна. Мы буквально за несколько месяцев уничтожили всю нигилистическую и революционную заразу. Арестованы десятки провокаторов, типа Лаврова, который в моей реальности считался идеологом народничества и повлиял на русское общество не менее Чернышевского. Раскрыты и брошены за решетку члены нескольких кружков, хотя часть уже отошла от идей революционной борьбы. В ближайшие 2 года можно провести любую реформу. Тем паче, что само общество ждет решения земельного вопроса, который снимет годами копившееся напряжение. Но наш царь-батюшка загадочно молчит. При этом он обещал Муравьеву, что закон о выкупных платежах будет пересмотрен после получения информации из Польши и Западного края. Там сейчас проводится что-то вроде эксперимента. Ладно, буду думать о глобальном по мере поступления проблем. Пока займусь новой порцией слухов и газетными взбросами, которые оказались весьма действенным методом борьбы с врагами. Еще и придется менять специфику своей деятельности. По словам Муравьева, наша экспедиция будет помогать с ревизией морского министерства, о чем надо задуматься в первую очередь. Вернее, просчитать варианты и посоветоваться с Лосевым. Как-то не хочется попасть внутрь разборок разных кланов и оказаться крайним. Я пока недостаточно силен, чтобы надеяться на собственную неуязвимость. С другой стороны, я остаюсь в столице. Это значит, что легче контролировать начавший работать завод и ювелирную мастерскую. И вообще, через 5 месяцев я стану отцом, поэтому предпочитаю быть рядом с Агнешкой. В отношении местной медицины я испытываю большой скепсис и не хочу терять жену из-за глупых врачебных ошибок. Поэтому будем работать по ситуации, с оптимизмом глядя в будущее. Часть 2. Интриган. Глава 11. Что это? Шувалов возмущенно потряс толстой папкой и положил ее на стол рядом с двумя похожими документами. В докладе перечислены все хищения и завышения стоимости поставляемых товаров для российского флота. Также отдельные страницы посвящены адмиралам, офицерам и подрядчикам, замешанным в махинациях. Еще в папке мое прошение об аресте ряда лиц, которые возможно осуществить только с санкцией Его Величества. Граф, я умею читать, но вы же прекрасно понимаете, что никто не позволит трогать некоторых персон из вашего списка. Зная вас, не сомневаюсь, что даже адмиралы окажутся в казематах и признаются во всех грехах, улыбнулся генерал. Только как это объяснить императору? Петр Андреевич, но как тогда быть с другими нарушителями? Спрашиваю шефа, придав голосу больше удивления. После проверок железнодорожного ведомства, в отставку отправлен даже глава кабинета Риттерн, и теперь находится под наблюдением третьего отделения. А министр финансов Абаза и управляющий Газбанком Ломанский арестованы. Я уж молчу про фигурантов помельче. Даже граф Владимир Бобринский получил обшитый сослан в имение, без права покидать его до окончательного разбирательства. Да, скандал вышел знатный. Кто же мог подумать, что столь высокопоставленные персоны вступили в злонамеренный союз? Это же надо, провернуть такую аферу по продаже Николаевской дороги. Хорошо, что ей в канцелярии и люди Татаринова все раскрыли. А махинации со строящимися ветками. Шувалов эмоционально начал перечислять раскрытые схемы, его величество был просто в бешенстве. Только Риттерн, это одно, и даже Бобринский не является неприкосновенной персоной. Но вы же понимаете, к кому ведут следы, о которых написано в докладе. Как, по-вашему, я должен доложить об этом императору? Все я прекрасно понимаю. Только какой смысл устраивать массовую проверку ведомств, заподозренных в коррупции, если некоторых персонажей невозможно наказать? Сейчас речь идет о Константине Николаевиче. Великий князь напрямую не воровал, но мы распутали несколько клубков, ведущих непосредственно к нему. Черт с вами, не хотите наказывать родственника? То почему не взять за вымя морских начальников и подрядчиков? Об этом я прямо спросил графа. Заодно предложил рассказать правду Александру. Кстати, сам Шувалов кто угодно, но не вор. Он любит награды, новые чины, подарки от императора, падок на лесть, только в мздоимстве не замешан. Может, у вас есть иные идеи? Грустно вздохнул глава третьего отделения. Если граф узнает про мои мысли, то сразу упечет меня в каталажку. По итогам ревизии надо проводить суды с самыми настоящими чистками, и большая часть казнокрадов, которые нанесли колоссальный вред экономике и обороноспособности страны, должна болтаться на перекладине виселицы. Только шефу подобных рассуждений подчиненного знать не нужно, а вот воспользоваться его слабостями, я просто обязан. Его Величество ценит вас за исключительную честность и преданность. После этих слов Петр Андреевич аж выпрямил спину от гордости, поэтому не вижу причины замалчивать открывшиеся факты. В любом случае, окончательное решение за государем, мы же просто выполняли его приказ. Если сегодня кто-то утаит часть информации, дабы не расстраивать императора, или испугавшись его гнева, то завтра чиновники начнут замалчивать информацию о чудовищных преступлениях. Думаю, что именно поэтому вам поручили столь деликатное задание. Вы, герой войны и настоящий служака, который не побоится донести до его величества любую правду, какой бы горькой она ни была. Вру и не краснею, боясь рассмеяться. Шувалов, действительно честный человек, но оказался в окружении царя благодаря влиятельной семье. Только лучше этот господин, ставший генералом в 30 лет, но действительно воевавший и добившийся определенных успехов на дипломатическом поприще, нежели какая-то крыса без элементарных понятий о чести. Кто бы чего ни говорил об аристократии, но эта узкая прослойка живет по определенным моральным принципам. И если даже высокородный чиновник или генерал запускал руку в казну, то у императора были хорошие рычаги воздействия на подобных персонажей. Просто подозрение в нечистоплотности и отказ от двора являлись действенным наказанием. Люди сами уезжали в имение, становясь затворниками, так как многие семейства более не хотели иметь с ними никаких дел. Эдакая добровольная ссылка. Публика попроще, которая активно начала лезть во власть при позднем Николае и подобными моральными терзаниями не страдала и хапала все, до чего могла дотянуться. Вы правы, Иосиф Янович, генерал даже вскочил и начал ходить по кабинету, махнув рукой, чтобы я сидел и не дергался, если император поставил задачу, то мы обязаны ее выполнить, а далее будь что будет. Думаю, что особого резонанса не получится. Царскому братцу все спустит с рук, наиболее наглых адмиралов отправит на пенсию, а подрядчиков и интендантов сделают крайними. И это просто замечательно. Не помню, чтобы в моей истории при Александре были громкие коррупционные скандалы. Но сейчас за решеткой оказался глава кабинета с рядом ключевых фигур правительства и бизнеса. Бог его знает, насколько хватит запала нашего капризного владыки, но надо использовать ситуацию на полную катушку. Этим активно занимается Муравьев, который начал скрытную проверку железнодорожного ведомства, как только возглавил канцелярию. В итоге за достаточно короткий срок были выявлены просто вопиющие факты воровства. Михаил Николаевич буквально на пальцах объяснил императору, что за последние два года махинаторы украли 200 верст железной дороги, то есть примерно участок между Рязанью и Козловым, который скоро будет введен в эксплуатацию. В морском ведомстве суммы поменьше, но на приобретение десятка новых пароходов хватило бы точно. Хочется верить, что удастся наказать хотя бы штатских. Воров с золотыми погонами император вряд ли тронет. Есть у меня кое-какие идеи на этот счет. Сначала была мысль устранить часть казнокрадов физически. Только подобные методы – вещи экстраординарные, и в России применялось одним грузином в 30-е годы 20 века. Здесь же меня быстро вычислят, и от кары не спасет даже протекция Муравьева. Значит, мы пойдем другим путем. Вернее, я уже пошел. Как раз об этом меня спросил Шувалов. Граф, Михаил Николаевич отзывается о вас, как о мастере неординарных решений. Как вы думаете, что мы можем противопоставить этой английской газетенке? Надо сказать, что последняя статья, наполненная желчью и мерзкими инсинуациями, привела его величество в бешенство. Отлично. Именно этого добивался ваш покорный слуга. Конечно, генералу я ответил иначе. Если я получу приказ, то можно сжечь редакцию Пхетимес к чертям собачьим. Заодно захватим заложников и хорошенько их расспросим. Главному редактору и владельцу газеты наверняка известна личность человека, скрывающегося за псевдонимом Лаки. Получив нужную информацию, мы быстро разыщем прорицателя. По мере того, как до Шувалова доходил смысл моих слов, его брови ползли вверх, угрожая достигнуть макушки. Выглядело это весьма забавно, с учетом общего геройского облика моего начальника. Теперь я не сомневаюсь, что именно вы совершили налет на мятежников, скрывавшихся в Пруссии. Не беспокойтесь, этот разговор останется между нами. Только ваше предложение излишне радикальное, поэтому я не буду докладывать о нем его величеству, улыбнулся граф, но как быть с намеками, бросающими тень на правящую семью? Отвечать журналистам через русские и даже европейские газеты неприемлемо. Это только усугубит ситуацию и даст писакам повод продолжить издеваться далее. Более того, мы станем посмешищем в глазах всей Европы. Что касается самой статьи, то по политическим вопросам я склонен согласиться с провидцем. Если брать намеки, то и здесь он прав. В 12 лет получить чин подпоручика, не проведя ни дня в армии, странная ситуация 7. Это напоминает судьбу недавно уволенного адмирала 8, который в 19 лет надел погоны капитана первого ранга и получил право командовать бригом. При этом наш герой фактически не служил во флоте. Я бы сказал, что это плевок в сторону настоящих офицеров. Именно так ситуацию воспринимает столичное общество. Думаю, что среди армейских и флотских офицеров тоже идут подобные разговоры. А это уже удар по боеспособности наших войск. Я сделаю вид, будто не слышал этой крамолы, Иосиф Янович, строго произнес Шувалов. Что касается политической обстановки в Европе, то я не верю в войну между Пруссией и Австрией. А если брать подлые намеки о быстром чинопроизводстве, то это затрагивает многих людей. Даже вас, и я знаю, что в обществе подобные сплетни обсуждаются, особенно это касается меня и полковника Шереметьева. Кое-кто не может простить нам столь стремительного взлета. Считайте это крамолой или неуважением, но я остаюсь при своем мнении. Подобная ситуация неприемлема для современного мира, а между вами и указанными в газете людьми, есть большая разница. Вы прославились при защите Севастополя, а Сергей Алексеевич при штурме Карса, за что и получили свои звания с наградами. Мне тоже пришлось побегать по лесам и болотам, разыскивая мятежников, которые оказывали самое ожесточенное сопротивление. Смотрю на генерала и понимаю, что моя демагогия ему нравится, и если завтра потребуется умереть за Россию, то мы сделаем это ничтоже сумнявшися. А главное, каждый из нас окажется на своем месте и принесет пользу русской армии. Чего я не могу сказать про паркетных генералов и адмиралов, которым не доверил бы даже игрушечный кораблик. После последней сентенции Шувалов не выдержал и расхохотался. Неплохой он человек на самом деле, и давно перестал относиться ко мне с подозрением. Не знаю, дойдет ли записка про чины до императора, но обо всем остальном генерал точно доложит. Что касается газеты, то я решил опять плеснуть керосина в наш европейский костер, и статья получила мощнейший резонанс. Самое забавное было разбирать собственную провокацию с окружением Муравьева. У нас стало традицией собираться раз в неделю и обсуждать прошедшие события. Так как я среди соратников Михаила Николаевича самый богатый и располагаю целым дворцом, то выбор был очевиден. Краников с Масоловым появлялись после окончания рабочего дня в четверг. Сначала я не обратил внимания, что Саша начал приезжать на встречу гораздо раньше. Даже я часто прихожу после него. Но однажды увидев, как тетушка угощает молодого секретаря чаем с выпечкой, а рядом вьется Ирена, то все стало понятно. А Катарина молодец, решила не складывать все яйца в одну корзину. Деньги – вещь необходимая, но и политическое влияние не помешает. Масолов к 21 году дослужился до коллежского секретаря. Но, в отличие от меня, Саша имеет репутацию человека грамотного и умного. Думаю, что в качестве секретаря Муравьева он задержится недолго. Да и происходит мой друг не из самой бедной семьи. Единственным недостатком является его вероисповедание, но для настоящей любви это не преграда. Ха-ха. Самое забавное, что тетушка за год умудрилась пристроить всех дочек. Вылежинский уже официальный кандидат в зятья, и скоро будет помолвка. Судя по тому, как Саша смотрит на Ирену, то здесь тоже тянуть не будут. Я могу только порадоваться за кузин, так как им явно повезло с женихами. Встречи обычно проходили в комнате, которую я переделал под кабинет. Заседали мы обычно долго, пока тетушка не вытаскивала всех на ужин. Сегодня предметом обсуждения была новая статья в английской газете и текущие дела по мелочам. Все мы были свидетелями того, как быстро прусская армия расправилась с датчанами под командованием генерала фон Мальтке. Пусть никого не обманывает тот факт, что на стороне Берлина воевала Вена. Глупые и спесивые австрийцы совершенно не понимают, что их использовали, и вскоре наступит расплата. Думаю, что война начнется в середине лета. Для этого не надо следить за перемещениями войск Пруссии и ее союзников. Достаточно понаблюдать за сумбурной и истерической подготовкой итальянской армии, которая выдает намерения союзников. Южане решили воспользоваться ситуацией и откусить от двуединой монархии свою часть пирога. В военном отношении итальянцы больше похожи на комедиантов, но 160 тысяч солдат способны оттянуть на себя значительные силы австрийцев. Надо еще учитывать достаточно мощный флот подданных Виктора Эммануила, который должен доминировать в Адриатическом море. Только не все так просто. Поэтому я делаю прогноз, что ситуация на австро-итальянской границе будет напоминать сущий балаган. Неуверенность южных генералов и трусость их солдат столкнется с тупостью австрийского командования, которое выделит для сдерживания противника сопоставимую по численности армию. В итоге, австрийцы разобьют неприятеля, но потерпит сокрушительное поражение на севере. Более того, вместо того, чтобы продолжить наступление и перейти реку По, венские генштабисты начнут переброску войск в Богемию. Тем самым они собственноручно растратят завоеванное преимущество. В то же время, пруссаки разобьют новую армию австрийцев и подойдут к Вене. Одновременно очухавшиеся от паники итальянцы высушат портки, и подгоняемые Гарибальди захватят Венецианскую область. Потому что даже трусы имеют преимущество в битве, имея пятикратное превосходство. Но это еще не все. Хваленый итальянский флот, который превосходит неприятеля по тоннажу и числу вымпелов, потерпит сокрушительное поражение. Дело в том, что, несмотря на устаревшие корабли и слабую артиллерию, австрийцы регулярно проводят маневры. В отличие от своих южных коллег, они уделяют большое внимание боевому сложеванию и стрельбе. Итальянские моряки не имеют никакого практического опыта, что скажется в предстоящем сражении. «Что вы думаете на этот счет, господин подполковник?» – спросил Масалов, закончив читать и одновременно переводить статью. Этот предсказатель пока не совершал ошибок. Все, о чем говорилось в прошлой заметке, полностью подтвердилось. Если информация по итальянскому флоту достоверна, то даже здесь я вынужден согласиться с Лаки. И предвосхищая ваш вопрос, генеральный штаб Австрии действительно странная организация, рассмеялся Красников. Иногда мне кажется, что там собрались настоящие враги и предатели, делающие все назло здравому смыслу. Как эта лоскутная монархия до сих не развалилась под гнетом внутренних проблем, одному богу известно. Я даже знаю, как звали одного русского императора, который выступил в роли божьего провидения 19 лет назад, вставляю свои 5 копеек, и теперь мы с Павлом Павловичем ржем на пару. Масалов, несмотря на тайную поддержку некоторых либеральных идей, шутки в отношении монархов не одобряет. Поэтому он просто возмущенно засопел. У нас здесь вообще собрались странные монархисты. Красников исповедует республиканские взгляды, но считает, что Россия еще не созрела для этой политической системы. Я сторонник идей разумного социализма, чего-то вроде кооперативного государства, пусть это будет и конституционная монархия. Только мне претят всякие революции и прочие потрясения, обычно замешанные в терроре и ограблении народа. Секретарь Муравьева в юности исповедовал идеи нигилизма и являлся поклонником Герцена. Если учесть, что сам Михаил Николаевич в молодости был членом Союза спасения 9, то вырисовывается забавная картина. Антимонархисты, бунтовщики, нигилисты и просто антисоциальные элементы стоят на страже монархии и всеми силами борются с ее врагами. Хоть авантюрный роман пиши, только никто не поверит в жизнеспособность такого альянса.